памятник. Раз для Пушкина литература — чудо, Пушкин, естественно, решительный противник постепенного развития литературы. И тут он опирается на опыт всемирного литературного процесса. Первый век ее, пишет он, был возрастом гениев. Значит, появление гения – результат усилий прежде всего его самого. Корень вопроса в том, каков он сам, как сумел распорядиться собою, увидеть эпоху в разрезе, оправдывающем необходимость гения для нее. Отсюда проблема личности, как и судьбы гениального художника. Литература каждой эпохи несет всю полноту ответственности за то, какой сама является. Судьба литературы коренится в судьбах писателей ее создающих. Очевидно, где больше у пишущих риска собою ради себя же, там и настоящая почва для появления талантов, может быть, и гениев вообще для успешного литературного развития. Окинув единым взглядом суждение Пушкина о литературе, мы сразу же улавливаем, с какой настойчивостью поощрял он своих собратьев по перу к безоглядности в воплощении своих творческих устремлений. Его позиция была настолько тверда и непреклонна, что в суждениях о разных писателях, из которых каждый идет только одному ему свойственным путем, сквозят одни и те же мысли, вплоть до словесных совпадений. По поводу Боротынского. Никогда не старался он малодушно угождать господствующему вкусу и требованиям мгновенной моды. Никогда не прибегал к шарлатанству, преувеличению для произведения большего эффекта. Никогда не пренебрегал трудом неблагодарным, редко замеченным трудом отделки и отчетливости. Никогда не тащился по пятам увлекающего свой век гения, подбирая им оброненные колосья. Он шел своей дорогой, один и независим. По поводу Катенина. Никогда не старался он угождать господствующему вкусу в публике. Напротив, шел всегда своим путем, творя для себя самого, что и как ему было угодно. Он даже до того простер сию гордую независимость, что оставлял одну отрасль поэзии, как только она становилась модною, и удалялся туда, куда не сопровождали его ни пристрастие толпы, ни образцы какого-нибудь писателя, увлекающего за собой других. Истинный творец в представлении Пушкина всегда один. Быть одному – исполняя свое призвание, значит идти на подвиг. Такой образ поведения Творца и обеспечивает ему приближение к открытию чуда в своем творчестве. Чудо творчества тем выше и благотворнее для судеб человечества, чем больше вложено в него личного порыва к самоосуществлению одного или множества дарований, какие бы препятствия ни возникали на этом пути. Вообще, без столкновений с препятствиями не бывает и истинного творчества. И чудо творческих достижений особенно разительно там, где, мало сказать, незаметно никаких условий для их возникновения, но, напротив, бросаются в глаза условия им враждебные. Как раз такие ситуации в духовном развитии человечества привлекали особенное внимание Пушкина. И это независимо от того, где и когда случается такое. Тут он будто испытывает недостаток слов, чтобы выразить свой восторг перед случившимся чудом. «Каким чудом, — пишет он, — посреди сего жалкого ничтожества, недостатка истинной критики и шаткости мнений, посреди общего падения вкуса, вдруг явилась толпа истинно великих писателей, покрывших таким блеском конец XVII века. Политическая ли щедрость кардинала Ришелье, тщеславное ли покровительство Людовика XIV было причиной такого феномена, или каждому народу судьбою предназначена эпоха, в которой созвездие гениев вдруг является, блестит и исчезает? Как бы то ни было, за толпою бездарных, посредственных или несчастных стихотворцев